Вопрос. Какие противоречия в развитии образа «я» подростка в период его полового созревания необходимо учитывать в семье и в школе? Ответ. Необходимо учитывать стремление к автономии системы «я» и потребность в неформальном советчике. Большие ожидания в будущем и малый жизненный опыт. Легкую ранимость самоутверждения и потребность поддерживать самооценку в реальных группах. У подростков, которые раньше созревают, есть преимущество, так как окружающие им оказывают большее уважение, тем самым усиливают их самоутверждение. Но, с другой стороны, может возникнуть чувство социальной изолированности среди еще по-детски выглядящих ровесников. Шестое. Конфликты неадекватной самооценки. Могу, могу. Основаны на претензиях и оценке своих возможностей. В результате тревожность, эмоциональный срыв. Завышенная самооценка и стремление реально оценивать свои возможности. Заниженная самооценка и осознание объективных достижений